Глава 3. Пока остальные одевались, я, скользнув в угол, занялся другим. Прихватил с собой сложенный в несколько раз кусок старого одеяла. Приподняв половицу, сунул руку в дыру, дотянулся до крысиного отнорка, расшатал надежно забитый туда камень. Через мгновение в моей руке уже лежал нож, который не оставит на цепочке даже царапины. Пробовал. Вздохнув, подцепил лезвием цепочку, ухватил его второй рукой через тряпку. Выдох и толчок от себя, используя всю силу, которой только мог обладать полный воин и мастер. Тонкая цепочка врезалась в шею. Я напряг и ее, толкаясь от ножа, добавляя силу спины к рукам. Раз, два, три. Лезвие лопнуло, заставив меня покачнуться. На ладони набухала кровью царапина. Скосил глаза. Тщетно. Цепочка цела и вновь без единого следа моих усилий. Осколки ножа присоединились к таким же в кесете. Глупо думать, будто эту штуку можно сломать обычным ножом. Но взять в руки меч земного качества для такой пробы я пока не в силах. Мой собственный указ заставлял мир темнеть и оглушал болью гораздо сильнее, чем сам контракт Саул. С ним-то я еще мог побороться. Но я не сдавался. Те же старики Кадор и Ирал когда-то сумели обойти запреты на техники и передать мне сразу несколько. Да, немного чего сумели. И не только они. Значит, сумею и я. Мне всего-то и нужно взять свой верный и использовать звездный клинок. В его описании указано, что призрачное лезвие уничтожает все. На камне в лесу возле ясеня я уже выяснил, что это преувеличение, но, надеюсь, мощи техники хватит на ограничивающую цепочку. Пока я научился только держаться за рукоять верного несколько мгновений, воображая, что он учебный и деревянный. Технику же пока создать не в силах. Необходимо напитать всего 12 узлов, но я теряю контроль уже на втором. Нужно больше тренироваться. Жаль, еще и утром этим заниматься нельзя. Приходится портить ножи, лишь бы только не сидеть без дела. «Выходим! Время!» Камень и половица вернулись на свое место. Сверху встал кувшин с водой. Тайник так себе, но я больше переживал, что крыса вернется и прокопает еще один ход в тупик с кесетом, чем то, что его найдут люди. У меня все же тонкая рука. Большая часть стражников, уже взрослых и матерых мужчин, не сумеют засунуть свою лапу так далеко в нору. Проходя мимо женской комнаты, заметил за раскрытыми дверями Лейлу и растрепал ей волосы, которые она не успела заплести в косу. Скорчив рожу на возмущенный писк, выскочил из комнаты и поспешил прочь на общий завтрак в большой зале, первый от входа. О чем бы мы ни договорились с Арнузом, но я всегда утром останавливался на выходе, пропуская всех на работы. Проверял, чтобы вышли все мои и мужчины-слуги. Проходящий мимо воин Жикар, которого я бил в первый день, даже не взглянул на меня. И уж давно не пытался задеть плечом или сделать какую-нибудь другую глупость. Помешать ему вернуться сюда раньше себя я не мог. Но каждое утро напоминал своим видом всем, что никуда не делся. И вечером обязательно сюда вернусь, даже если мне предстоит столб. В крыле утром оставались лишь старики. Среди долговых нашлось еще две семьи, что попали сюда целиком, с дряхлыми родителями и детьми. Правда, детям скидок Саул не делали. И даже их ставили на работы по саду и дому. Все так же, как и в когда-то безымянной деревне в пустошах. Я уже не первый раз задумывался, почему семьи, которые решают меня использовать, всегда так похоже называются. Саул и Раут. Меня успокаивало только то, что становились на моем пути еще и Киртано. Да и не могло же все объясняться так просто, как имя. К Арнузу подскочил сухой мужичок, принялся кланяться. «Старший, сын приболел. Прошу освободить его от работ. Я сделаю все за него». Я ухмыльнулся. Умар, его сын, прислуживал вместе со мной, мамой, Марой и Лейлой в павильоне дерева. Без особых умений, глуповат, занимался черной работой. Убрать, помыть, принести или отнести. И пропускал кормежку только в одном случае. Арнус похлопал мужичка по спине. «Ну что ты, Ракол, разве это беда? Никто из хозяев и не узнает, что нужны были зелья. Сейчас Леград все поправит». Мужичок Ракол дернулся. Открыл рот возразить, но лишь зашипел от боли. Арнус успел положить руку ему на плечо и сжать плечи. А я уже шагал, отсчитывая двери. «Здесь?» Толкнув, убедился, что не ошибся. В углу под покрывалом кто-то лежал. Я не собирался спрашивать разрешения на то, чтобы войти. За эти недели не осталось тех, кто был не согласен с тем, что я второй по старшинству после Арнуза среди долговых слуг. Да и вхожу в эту комнату я не первый раз. Вообще-то заболеть даже закалки не так-то просто. Тем более так, чтобы не осталось сил выйти на работу. Но Мар ухитряется сделать это третий раз за тот месяц, что я живу в поместье Саул. Сдернул покрывало. Знакомые симптомы. У Мара трясло. На мокром от пота лице выделялись запавшие и горящие нездоровым блеском глаза. Но в этот раз он хотя бы меня видел. «Не трогай меня! Не мешай! В этот раз все получится!» Я с интересом спросил. «Слушай, я же сказал вчера Маре вылить все негодные зелья. Ты пил из помойного ведра?» Умар схватил меня за руку. «Ты сам делал точно так же. Прорвался благодаря зельям, а мне запрещаешь». «Это были зелья для возвышения, а не...» Умар перебил меня, лихорадочно зашептав. «Знаю, в этот раз варили лечебные зелья. В них много силы неба». Я покачал головой, и Умар заверещал. «Мне хватит! Не смей трогать меня!» Я без труда вырвал руку из слабой хватки, скинул ее над Умаром. Он вскрикнул, попытался сбить ее в сторону. Конечно, даже не дотянулся. А через мгновение ему стало не до сопротивления. Несложная техника всего на 10 узлах, которую я учу уже 3 недели. Не хотелось показывать, что я ее освоил, но лень ходить туда-сюда за нужным зельем или пользоваться чем-то другим и более действенным. Даже если до старика Фимрара дойдут слухи, что я использовал эту технику, совру, будто она стала получаться только недавно, да и то через раз. На самом деле бесполезная штука, годная только для закалок. Но Умар как раз закалка. Позабыв о слабости, он сорвался со своего лежака и бросился к дверям. Я уступил ему дорогу и лишь проводил взглядом. Ему же лучше успеть выбраться из жилых комнат, убирать за него никто не станет. Когда тебя одновременно тошнит и слабит живот, приятного мало, зато останется жив. Среди кабальных уже попадался один умник, который тоже пил пропавшие зелья, чтобы возвыситься. Давно, правда, еще до Арнуза и всех тех, кто живет в нашем крыле. Но старик Фимрам с удовольствием рассказывал эту историю Мари и Лейли, нагоняя на них страху. Может, это была лишь очередная байка, только на этот раз не от ватажника Гунира, а от старика-алхимика. Я вышел в коридор, встретил взгляд Арнуза, но вместо того, чтобы сообщить, что все в порядке, спросил другое. «Почему он так уверен, что, став воином, его переведут в обычные слуги и снимут долг? Разве такое случалось?» «Это нужно у Ракола спросить, но я его уже отослал». Арнуз явно с намеком продолжил. «Может, у них в семье был кто-то, вышедший из первого? Вот парня и повернуло». «Так нет?» «Нет, конечно. Таланта могут пригласить из простых слуг в семью. Но даже ты недостаточно хорош для Саул». Хмыкнув, я отмахнулся. «Ну да, конечно». Но сам с подозрением оглядел Арнуза. «Какая неуклюжая лесть. Чего это он хочет от меня? Даже старик Фимрам не упускает случая назвать меня ленивой бестолочью». «Он придирается. Ты, похоже, быстро учишь техники. К тому же полный воин. Тебя только учи и учи. Не нужно тратить ресурсы семьи на твое возвышение». Я усмехнулся. Меня до сих пор удивляет, как никто не может понять, что Лейла воин. Словно всем воинам и мастерам, что глядели на нее, небо закрывает глаза. Я отлично вижу, как глубока вода ее крохотного озера, пусть она и прозрачна до самого дна. Образ, конечно, сильно отличается от всего того, что я вижу у других. И не только размером озера, но количеством силы не может обманывать. Я ведь не зря весь этот месяц пытаюсь научиться пользоваться тем, что у меня осталось. И при всем этом старик Фимрам, воин 8-й звезды, тыкал в Лейлу скрюченным пальцем, втолковывая, как опасны воинские зелья закалкам. Заботился о ней. Что там старик Фимрам, пристроившийся в поместье Саул на непыльную должность лекаря? Ни Домар, ни Сирк, ни Симар так и не поняли, насколько Лейла талантлива. Одно время, когда Домар чистил в павильон к Фимраму, мне казалось, что все эти долговые контракты использовали лишь, чтобы заполучить в семью именно Лейлу. Ну а потом понял, что это не так. Какой смысл? Нет, если бы они видели ее возвышение, то никто бы и не подумал навешивать на нас такие контракты. Если только им не нужен был талантливый и ничего не умеющий ребенок еще для чего-то. Поэтому я внимательно вглядывался в старика Фимрама, в слуг семьи, что приходили в лекарскую и алхимическую комнаты за помощью. Искал подвох и находил. Замечал кривые взгляды, странные фразы. Пока выходил уговаривать себя, будто это все выдумки, но меня все это беспокоило, иногда даже сильнее, чем моя цепочка. Хотя бы тем, что мне точно не светило снять с себя контракт, показав возвышение и перешагнув на следующий ранг. Все так, как и думал месяц назад. Выдав свою ложь, я сделал только хуже. Дарсова цепочка. За весь месяц я так и не сумел улучшить свое возвышение как мастера даже на узел. Мне, привыкшему к медитации и круговороту, не хватало сил на тренировки. Вот как сейчас. Я потратил на Умара жалкие крохи своей силы. Боевая медитация должна была бы восполнить эти потери еще до того, как прозвонят обед. Была бы должна. Сила неба вливалась в меня таким жалким ручейком, что я едва ощущал эту прибавку. Даже забудь я о работе, усядься на пол прямо здесь и займись полноценной медитацией возвышения. Затраты на технику низкого уровня человеческого ранга я буду восстанавливать около 1000 вдохов. Дела со стихией идут лучше, но техники без духовной энергии не получится использовать. И приходить с утра в павильон дерева с пустым средоточием совсем не лучшая идея. Старик Фимрар не дурак. Арнус кивнул мне перед тем, как отвернуться и выйти. «Спасибо». Драка среди слуг — это плохо. Больной слуга — нехорошо. А ворующий слуга — хуже всего. Так что я разом уберег его от двух неприятностей. Мелочь, но именно благодаря подобным мелочам все знают. Попробуй обидеть мою семью, и Арнус точно будет на моей стороне. Главное — знать меру в своей наглости среди слуг и усердно помогать Фимраму в павильоне дерева. Поэтому, вбежав в лекарскую, первым делом я заглянул в алхимическую к старику Фимрару. «Господин, этот слуга виноват, прошу его простить». Не знаю, сколько лет морщинистому, зеленоволосому, словно обросшему мхом или шайником старику в синем халате, но он обожает именно такие фразы, когда я говорю о себе так, словно о постороннем человеке. Держа в руке Альбарелло, старик Фимрар скосил на меня недовольный взгляд, наморщил лоб и пробурчал. «Когда-нибудь терпение этого старика лопнет. Этот старик слишком добр к тебе. Зря только лечит тебе плечо». Меня примиряет в этой игре то, что о себе старик Фимрар говорит точно так же. То ли странная привычка из молодости, то ли его разум одряхлел вместе с телом. Но во второе я не верю, несмотря на морщины, сгорбленную спину и бороду с длинными усами. Уж слишком хороша его память, когда он проверяет, как точно я заучил очередной рецепт. Старик Фимрам ткнул скрученным пальцем в мою сторону. «Слуге пора работать! Травы уже заждались этого бездаря!» Я поклонился еще раз перед тем, как нырнуть мимо Фимрама, в комнату, где и работали с заготовками. И не только с травами, но и со всем, что шло на изготовление зелий. Все же старик Фимрам больше алхимик, чем лекарь. Но в поместье он единственный, кто знает множество лечебных техник и при этом обладает стихией дерева. И больше внимания уделяет не мне, а маме. Ведь ее стихии тоже дерево. И хорошо, что в волосах Лейлы по-прежнему нет ни одной зеленой пряди. «Толчи давай!» — сварливо заметил в спину старик Фимрам. И в сотый, наверное, раз пробурчал себе под нос. «Эх, будь твоей стихией не вода, а!» И замолчал, оставив, наконец, меня одного. Что бы он ни говорил, но до появления нашей семьи в павильоне ему приходилось делать все либо самому, либо поручать это одному из слуг, которые тоже не горели желанием работать со ступкой. Травы Фимрам мог перетереть и сам, а к зельям даже Мару начал подпускать не так давно. Слугам же раньше доставались рога, какие-то камни, щепки дерева, лишь чуть менее твердые, чем оружейная сталь. Не будь у меня идеальной закалки тела, думаю, я стал бы первым мастером, заработавшим мозоли. Потому ни один из слуг, особенно из простых, не торопился помогать Фимраму. Даже долговые слуги предпочитали сделать какую-нибудь ошибку в задании, плохо потолочь, получить наказание и забыть про павильон дерева и десятки ступок придирчивого старика Фимрама, даже если наказанием оказывался столб. Все потому, что в самую большую ступку влезало полведра рогов, и ее колотушка была толщиной с руку, а больше первой печати Симар использовал редко. Я ухватился за отполированную верхушку толкушки и замер. Впервые за все эти дни я увидел в ней не инструмент старика Фимрама, а инструмент своего спасения. Она невероятно прочная. Я в этом множество раз убедился. Что будет, если я просуну ее между цепочкой и шеей, а потом изо всех сил начну закручивать цепь? Что не выдержит первым? Колотушка для ингредиентов, очень непростая цепь или шея очень глупого мастера? Покашливание старика вернуло меня в действительность и заставило первый раз тюкнуть колотушкой. Этот способ разорвать цепь можно будет попробовать вечером, когда все задания окажутся выполнены, а мы начнем убирать павильон. Нужно только постараться, чтобы старик остался доволен. С этой мыслью я поднял глаза на здоровенный фолиант, который я закрепил на полке так, чтобы мог его читать за работой. Нужно не только натолочь 4 состава, но и заучить 4 зелья и их применение. Раньше единственным слугой Фимрама был тупица Умар, которому он не доверял ничего, кроме помоев, уборки и разноски подписанных зелий по поместью. Теперь в слугах павильона половина нашей семьи, как я и хотел. Мама со стихией дерева, Мара со знанием трав и Газа Лейла, которая могла из охапки никчемной болотной травы вытащить стебель серебряного мирта, вырастающего раз в 3 года. Ну и их никчемный брат и сын, который мог по полдня махать колотушкой, превращая кровавый малахит в пыль, а по вечерам раз за разом изображать перед стариком срывы техник, которые он мне доверил. В этом деле мне тоже не хотелось показывать талант. Теперь уже назло Саул. Я старался оказываться лишь самой малостью лучше мамы. Будь здесь хозяином сам старик Фимрам, то я бы, конечно, проявил себя. Отплатил за то, что он водится со мной, и за... В комнату вошел Фимрам, все так же слегка горбясь. Волосы растрёпаны, разве что морщины на лбу разгладились. Спрятав ладони в рукава, он похвалил. «Пусть этот слуга и опоздал, но этот старик не слышал ни одной паузы в биении колотушки. Близится удар колокола. Этот слуга может идти и смыть пот перед обедом». Я последний раз вбил каменный пестик в ступу и с облегчением выпрямился. На миг, чтобы тут же согнуться перед стариком Фимрамом. «Этот слуга благодарит господина за доброту». Но Фимрам уже отвернулся, словно не услышал меня. Шагнул к чашам, куда я высыпал готовые порошки. К этому я тоже привык. Старик учит меня и маму техникам, а Мару алхимии. В сравнении с тем же Симаром, старик Фимрам словно не видит в нас долговых слуг. Так что, если он прикажет толочить днями без перерыва, то я буду это делать. Вот этот крупный порошок мне еще нужно будет перетереть с особым каменным диском с ручками. Сделаю. Тем более, что, наверное, лучше сегодня показать. Я овладел техникой для ослабления живота, ведь тот же Умар, что мелькнул в коридоре, может проговориться. В надежде на удачу я сначала завернул к мойне простых слуг. Не повезло, там уже кто-то плескался. Одно дело, когда уже моющегося долгового слугу здесь застанут, другое — войти туда сейчас. Ругани будет в 5 раз больше, а если там женщина, то и до стражи дело дойдет. Пришлось идти сначала на нашу половину крыла. Здесь тоже не было пусто. Жикар со своими прихлебателями. Чего у него не отнять, так это умение отлынивать от работы. Освободился даже раньше меня. Как Арнус и говорил, мало кто горит желанием попадать в долговые слуги. Кроме тех, кто на самом деле влез в долги и не хочет изгнания из пояса. Готовы терпеть унижение только чтобы остаться здесь. Есть и другие. Это те, кого поймали на преступлениях. Всевозможные воры, разбойники, даже убийцы. Вернее, их сообщники, вина которых не столь велика. Говорят, что Жикар как раз из тех, кто несколько лет грабил в Атаге и караваны. Поэтому он такой наглый. В их бандах все решает сила и наглость. Правда, с Арнузом и мной ему не повезло. Но так и в своей шайке он не был главарем. Из их банды осталось в живых 10. 5 выбрали отряд семьи, который охотился на зверей, а 5 работу слуг. Так что для меня он еще и трус, который боится стычки с сильным противником. Я скользнул по знакомым рожам безразличным взглядом. Жикар недовольно покосился, но промолчал. Ну и отлично. Я сбросил с себя пропитавшийся потом серый балахон, с наслаждением едва ли не нырнул в крайнюю бочку с водой, которая стояла в тени. Прохладно, хорошо. Не знаю название материала, из которого сделана колотушка большой ступки, но весит она явно 2 или 3 сотни мер. Стирая с лица капли, услышал незнакомый голос. «Нечасто мне попадаются такие наглые слуги!» Обернувшись, понял, что в мыльне остался один, а выход перекрыли стражники. Охрана поместья с вышитым щитом на груди. «Старшие, что случилось?» «Думаешь, у меня нет глаз?» Я обернулся на выразительный взгляд стражника. В шаге от меня на скамье лежал мой серый халат, а сверху его прижимал тяжелый нож в черных ножнах. «Дарсов Жикар, Дарсов трус!» «Старший, это не мой нож!» «Все так говорят! Взять его!» Даже не дали одеться, приволокли к столбу. Да еще и нарочно поставили к нему лицом. Сначала я надеялся, что Симара в поместье не окажется, и стражники обратятся к старшему среди простых слуг, а он нормальный и справедливый старикашка. Как бы не так. Мы все торчали и торчали на солнце, а значит, дело донесли до Симара. И теперь ждем, когда он освободится. Возможно, закалкам, которых больше всего среди долговых слуг, и которых чаще всего и приводили сюда, это ожидание и солнце и казались мучительными, составляя часть наказания. Но для меня, для идеальной закалки, родившегося в нулевом, для того, кто когда-то день за днем прислушивался к себе, отравлен или нет, смешно. Впрочем, я не улыбался. Стражникам ведь нужно подтверждение того, что наказание сработало. Поэтому я понурился и время от времени косился в небо, показывая им хмурое лицо. Жаль, пот вызвать по своему желанию выше моих возможностей. «Снова ты! 3-й раз за месяц! Почему я не удивлен?» Я поспешил согнуться. «Господин?» А вот и Симар, тот, кто среди всех членов семьи Саул больше всех радеет за порядок в поместье. Я немного разобрался среди всех этих хитросплетений родственников, замучив Арнуза вопросами. У фракции Саул, кроме главного города, есть еще три. И Ясень в число этих городов уже не входит. Пустые стены, в которых люди только в поместьях, принадлежащих фракциям. Те самые старшие, которые на 2-3 дня приезжают в Ясень на открытие врат. И их слуги, что следят за поместьями в их отсутствие. Еще поместье Саул, несколько кабаков, где стражники всех фракций могут выпить, дом-усадьба для них же, небольшой рынок и все. Поэтому я не видел почти никого с крыши трактира в первом поясе. Если на той стороне Ясень наполнен жизнью, то здесь это всего лишь побелевший от времени скелет зверя. Ссылка для тех из Саул, которых оттерли от силы и денег семьи. Даже на таланты, что пересекли границу формации, Саул рассчитывать не могут. Как бы Домар не кичился богатством семьи, но на деле они лишь богатые торговцы. В их семье лишь двое старейшин достигли ранга предводителя. Это ничто. Даже у соседей, поющих мечей, подобные старейшины есть в каждом из 5 городов. А ведь есть еще и Горой, который правит всем поясом. Поэтому на вратах Ясеня Саул довольствуются лишь объедками. Мной и моей семьей. Симар скривился, оглядывая меня. Явно недоволен тем, что я наполовину раздет. Покачал головой и оценил. «Бесполезный отброс. Всякий раз поражаюсь, почему старший брат вообще решил связаться с тобой. И знаешь, что думаю?» Я льстиво ответил. «Нет, господин. Я слишком глуп, чтобы понять мысли господина». Наклонившись к моему уху, Симар прошептал. «Я думаю, что он решил посмеяться надо мной, подсунуть обузу, которую мне даже некуда приткнуть. Приобретение, которое нужно скрывать от глаз клана Горой. Домар издевается». Симар отстранился, пихнул меня в плечо. «Обуза! Отброс, который помышляет укусить руку, спасшую его от смерти в зубах зверей!» «О, это что-то новое. В прошлый раз Симар распинался о том, как я непочтителен, что недостаточно низко поклонился госпоже Алетре, жене Домара. Теперь какие-то звери. Но я уже не новичок из первого, который лишь собрал воспоминания о втором тех, кто жил в нем десятки лет назад. Но смолчал об этом, лишь возразил. «Господин, если вы о ноже, то он не мой. Вас обманывают». «Хочешь сказать, что стражники лгут мне?» «Ко...» Я замолчал. Спустя мгновение произнес совсем другое. «Господин, прикажите мне говорить правду, и вам все станет ясно». «Какая дерзость!» Симар проорал это мне почти в ухо, оглушая. Отскочил, тыча в мою сторону пальцем. «Вместо того, чтобы умолять о прощении, еще и смеешь давать мне советы? Ты знаешь, как мне лучше управлять делами? За это ты должен быть наказан. К столбу его!» «Господин, я не это...» Довольные, что ожидание наконец прекратилось, стражники тут же оказались рядом, ухватили меня под руки и швырнули к столбу. Через мгновение меня заперло в алых границах формации. Еще до того, как ее линии принялись пульсировать, я рухнул на колени, невольно охнул. Первый миг всегда самый тяжелый, словно с тебя рывком снимает шкуру опытный охотник. Наживую. Раз, и вместо задубелой, привычной к жаре шкуры, у тебя одно голое мясо, которое тут же начинает печь солнце. Спине сейчас приходилось хуже всего. Ближайший стражник скалился, пятясь от меня и глядя мне прямо в глаза. Сейчас я не сомневался. Они не дали мне надеть халат слуги нарочно. Знали, что так мне будет больней. Симар с ненавистью процедил. «Чего у тебя не отнять, так это наглости. Другие орут, просят о милости. А ты даже пытаешься выпрямить спину. Ничтожество. А так?» Рука Симара шевельнулась, медленно поднялась на уровень груди. В красном круге вокруг меня появился вписанный в него шестиугольник. На плечи рухнула тяжесть. В первое наказание у столба мне казалось, что мне на спину прыгнул один из стражников, пытаясь сломать мне ребра. Теперь я знал, что так действует вторая печать столба. Дышать удавалось с трудом, короткими неглубокими вдохами. Главное не свалиться и не менять позу. Каждое движение будет наказано новой болью. «Молчишь?» «Тварь!» Сил бороться с налившимися тяжестью веками уже не оставалось. Я едва видел Симара сквозь узкие щелочки. То и дело его фигура перекрывалась алыми пятнами. «Тварь! Хочешь победить? Хорошо!» Вместе с выдохом вытолкнул из себя. «Господин! Молю! О пощаде!» Симар покачал головой. Фигура его расплывалась, но голос я слышал отчетливо. «Какой упрямый слуга! Какой опасный! И нож он наверняка украл, замышляя убийство!» Рука Симара снова начала подниматься. Третья печать. Сумею ли я ее выдержать? Сумею. Я 10-я звезда воина, идеальная закалка. Я держал круговорот, истекая кровью. Я убил двух старейшин и двух комтуров, когда был гораздо слабее их. Придет черед и Симара, тем более, что он не так уж и сильнее меня. Главное — не глядеть на него и не дать почувствовать мою жажду его смерти. Опустить глаза не успел. Передо мной появилась спина в знакомом синем халате, заслоняя Симара. «Этот старик просит молодого главу успокоиться. То, что у этого слуги много наглости, совсем не означает, будто он не годен ни для каких дел. Старик просит остановить наказание». «Старик Фимрам, тебе какое дело?» «Этот слуга работает в павильоне старика. Как ему может не быть дела до его слуги?» «Мечтаешь, чтобы однажды он воткнул тебе в бок нож?» «Молодой господин думает лишь о плохом. Этот старик прожил долгую жизнь. Уверен, слуга не сумеет нарушить контракт». «Да ладно!» Я приготовился к новой волне боли, но вместо нее услышал недовольный возглас. «Старик, отпусти руку!» «Этому старику надоело уговаривать молодого главу. Этот старик скажет прямо. Этому старику Домар обещал не только павильон и ежемесячные обеспечения, но и ученика. Тебе давали ученика. Тогда почему его нет рядом с этим стариком? Иди к брату и забери его из отряда. Если твой ученик предпочитает вино и женщин, то я здесь при чем? Домар уже дал этому старику новых учеников. Пусть они совсем не талантливы, но этот старик доволен. Он уже очень стар. Ему некогда ждать подарка небес. Старик, я выпалываю сорняки среди твоих слуг. Останутся те, кто спокойнее и старательней. Ты должен быть мне благодарен. Этот старик благодарен за работу, но просит молодого главу забыть о том, что случилось с этим слугой. С чего бы? Отпусти руку, пока я не забыл о вежливости к твоему возрасту. 3 года этот старик лечит стражников лесного отряда, тратя свои невеликие силы, позабыв свои алхимические изыскания, варит зелье ящиками, словно подмастерье. Вот иди к брату. Он в обеденном зале льет в уши отца очередную бредовую идею. Даже не заметил, как я ушел. Голос старика Фимрама стал тихим и вкрадчивым. «Этому старику напомнить, что он варил этому молодому главе?» Симар заорал. «Чего уставились? Пшли вон! Быстро! Бездельники, что роняют везде свои ножи!» Похоже, это он стражником. Сил повернуть голову не осталось. Никогда вторая печать столба так долго не наказывала меня. «Молодой глава мудр. Старик устал работать в павильоне один. Он боится, что через неделю у него не останется сил заняться сложными зельями. Этот старик просит молодого главу закончить наказание и позволить слуге вернуться к работе. У меня еще много работы для выносливого и крепкого слуги». «Только из-за того, что об этом просишь ты, старик». «Конечно, молодой глава. Этот старик очень благодарен мудрому главе и постарается с зельями». Тяжесть и боль исчезли в один миг. Я с облегчением повалился ничком. Просто лежать на камнях, освободившись от этой жуткой боли, уже стало невероятным счастьем. Мысли едва перекатывались в голове. «Дарсов Симар, дать бы тебе на своей шкуре почувствовать наказание столба. На кого он вообще рассчитан, если всего 2-й печати хватает, чтобы я оказался на краю выносливости? И сколько у столба этих печатей?» Раздался хриплый, не похожий на себя усталый голос старика Фимрама. «Вставай!» Я оперся руками о камень, толкнулся и снова уткнулся лицом в пыль. Из рук ушла сила. Они дрожали и подгибались, не могли поднять жалкие 6 десятков мер. Особенно из правой, словно и не было этого месяца лечения десятком разных составов и мазей. Если бы я здесь был один, то зарычал бы от злости и ненависти. К самому себе, к телу, которое меня предавало. Но я сдержался, сумел подняться на четвереньки, затем встать на колени. Двор наказания оказался пуст, здесь остался только старик Фимрам. Я уперся ладонями в колени и сумел изобразить поклон. «Этот слуга благодарит за спасение. Сегодня отдыхай, твоя помощь в павильоне мне не нужна». Только когда Фимрам уже шагнул прочь со двора, я понял, что он говорил со мной без обычных странностей. Оказывается, может, без всего этого. Хотя тело с каждым мигом слушалось все лучше, я не стал возражать против отдыха. За последние недели это первый мой отдых. Жаль, что он заслужен не столько упорной работой или успехами в запоминании рецептов зелий, сколько наказанием. Мою рубаху стражник швырнул у стены. Хорошо не потоптался. Я отряхнул ее, но надевать не стал. Сейчас она оказалась чище, чем я сам, успевший поваляться в пыли давно не метённого двора. Так обнаженный по пояс прошел по крайней дорожке вдоль стены господской части поместья в крыло слуг. Долговые собраны все в одном крыле здания, а простые разделены по всей оставшейся половине. Но ближайшие границы зелени и двора комнаты пусты. Слуги держатся от нас на расстоянии. Если для нас самое большое наказание — столб, то для них — долговой контракт. Спокойно пройти в свою комнату не удалось. В широком коридоре оказались и Марвит, и Леги. Арнус поручал всем старикам следить за порядком. И наши ни разу не отказывались от своей очереди. Если Леги только начинала тереть пол и стояла ко мне спиной в дальнем конце, то Марвит находился ближе, гоняя метлой паутину на балках. Тут же охнул. «Это чего это с тобой?» «Тихо». «Поздно». Леги тут же обернулась на шум, а через мгновение уже оказалась рядом. «Леград, что с тобой?» «Столб». Марвит зло зашипел. «Сопляк, сколько ты еще будешь про свою силу вспоминать? Если уж решил притворяться, то...» Леги стеганула его тряпкой. «Марвит, рот закрой!» Тот пихнул в ответ метлой. «Ты, бабка, ополоумила рот мне вечно затыкать!» Я не выдержал. «Да тише вы!» «Еще и ты, сопляк!» Марвит швырнул метлу под ноги. «Какого Дарса ты нас сюда притащил?» Снова оправдываться я не собирался. Жикар подкинул нож и позвал стражников. Теперь шипело Леги. «Трусливое отродье!» Я махнул рукой, отгоняя их с пути. «Старик Фимрам отпустил меня. Дайте спокойно лечь. Дай хоть кровь с лица сотру». «Что?» Я пощупал лицо, обнаружив под носом и на подбородке запекшуюся корку. Послушно дождался, когда Леги принесет чистую тряпицу и вытрет меня. Но в комнату ее не пустил. Закрыл перед стариками дверь. Ноги держали все хуже и хуже. Обернув к себе ладони, я по очереди использовал все известные лечебные техники. Уже через десяток вдохов в голове прояснилось, а в ногах появилась сила. Но все равно на свою лежанку рухнул. Думаю, если бы дело было только в этом, то старик Фимрам подлечил бы меня еще у столба. Подумав, протянул руку в сторону, дотягиваясь до игрушечного домика, выстроенного из камешков. Нужный мне выкрашен в красный моими же руками. Осторожно потянув, вытащил его из неровно сложенной лейлой стены, сжал в кулаке. Через мгновение я уже стоял на вершине скалы и глядел на колышущийся вокруг лес. Первый раз, входя в пространство жетона Шена, я надеялся, что в нем не действуют мои ограничения, как не действовал указ Ордена о техниках. Надежды оправдались. Вовне я мог сколько угодно перебирать в памяти свои техники, размышлять о них и мысленно составлять новые. И только. Здесь же я мог их использовать. Но чаще всего упражнялся в той технике, которая оказалась вписана в жетон, и сама с первого дня предлагала мне тренироваться в нем — единение со стихией. Уже на первой тренировке я понял, почему не мог открыть свиток этой техники, пока был воином. Воину эта техника бесполезна. Мало того, что необходимо было отправлять в узлы не духовную энергию, переработанную из небесной, а саму стихию, так кроме этого требовалось поддерживать циркуляцию, и не обычную, привычную по формам или техникам, а совершенно иную. Каждая форма — это циркуляция по замкнутому кругу. Достаточно влить духовную энергию один раз, и затем нужно лишь следить, чтобы ее течение не замедлилось, а продолжило следовать по руслу формы с неизменной скоростью. Словно мешаешь суп в чане. Главное — не останавливаться. Каждая техника в исполнении мастера — это непрерывное вливание в нее духовной энергии, смешанной со стихийной. Это больше напоминало водопад. Пока исток реки может снабжать его водой, то вода будет с ревом падать с высоты, оборачиваясь техникой. Единение со стихией было сложнее. Следовало использовать только стихийную энергию, проведя ее из средоточия к нужному узлу. А затем ее же необходимо было вернуть по этому же меридиану обратно. Создать в одном и том же меридиане два течения, два потока, которые должны течь в разные стороны и не смешиваться, не мешать друг другу. В первом созвездии единения со стихией перечислялось 30 узлов. Техника, которая может стать доступной только мастеру третьей звезды. Впрочем, я сомневался, что он сумеет использовать эту технику в полную силу. Перед тем, как шагнуть через формацию границы поясов, я мог считать себя сделавшим больше половины шага от мастера первой звезды к мастеру второй звезды. Я мог непрерывно использовать технику с 5 узлами. В единении я не мог использовать и один узел. Вся сложность заключалась именно в этом двойном потоке стихии по меридиану. Но сейчас это оставалась единственная техника усиления, которую я хотя бы мог использовать. Или попытаться использовать. Ведь кроме пути обмана указа, можно продолжать идти по пути грубой силы. Кто знает, где граница прочности цепи на моей шее, и не нужно ли будет бросить на весы камень и с этой техникой. Если я прав в своих предположениях, то техника единения особенная. Достаточно будет использовать хотя бы один узел, и это уже сделает меня сильнее. Пока что я пробовал только зелье силы. 2 дня едва ползал после него, но за 200 вдохов порвать цепочку так и не сумел. Есть еще один путь, который подсказал мне Пестик. Старик Фимрам вроде неплохо ко мне относится. Можно поискать в павильоне что-то, что поможет мне перепилить цепочку. Должен же быть там еще инструмент, кроме той здоровой терки, что я уже видел. Что-то в каморке старика, куда он никого не пускает. Что-то, чем он, может быть, натирает особо твердые минералы или ядра. Или какой-нибудь невероятно едкий состав из тех, которыми травят узоры на металлах. Мне и нужна-то всего 1 ночь, чтобы проверить свою идею. Сейчас я сожалел о том, что забыл вернуть набор отца. Глупо, конечно. Единственной стоящей вещью в нем были пробойники из льдистой стали. Тоже зубило расплющилось бы при первом же ударе по цепочке 2-го пояса, раз уж ее даже не царапала сталь 1-го пояса. Но, к сожалению, оказались такой штукой, от которой так легко не избавиться. Отбросив посторонние мысли, я 100 вдохов вслушивался в шум ветра среди веток лесных великанов. Успокаивал себя, отдыхал. От тяжеленного пестика, которым пока приходилось махать 1 рукой, от постоянных поклонов, от положения долгового слуги. По сути, это те же самые зеленые балахоны, о жизни которых я так старался забыть в первом. Трусил, если честно говорить с собой. Закрывал глаза на ту сторону жизни возвышения. Отбросы, которые не сумели. Часто потому, что им даже не дали такой возможности. Я отомстил за Азу, убив того, кто был виноват в том, что его обделили настоящим зельем возвышения. Но узнает ли он об этом? Хватит ли этого, чтобы утолить его ненависть к тем, кто стал воином и пошел к небу? И нужно ли ему это сейчас? Может, он уже давно мертв? Почувствовав, что вместо того, чтобы успокоиться, я лишь завожу себя, открыл глаза, оглядел пространство жетона древних. Красиво. Этого достаточно. Ухватил 1 нить воды, медленно, не торопясь, повел ее к 1-му узлу. Влил ее в него, заставил озариться в моем духовном зрении голубым. 1 круг, 2 круга, заполняя узел и подчиняя себе стихию окончательно. Сейчас. Нить послушно покинула узел, двинулась обратно. Несколько мгновений я удерживал обе части нити в равновесии, буквально раздвигал по разные стороны меридиана. А затем они дрогнули, вырвались из-под моей власти. Мгновенная заминка, и нить слиплась в клубок, который перекрыл весь меридиан. В такие моменты я жалел, что они так узки. Будь чуть шире, возможно, у меня бы уже получилось. Но я не слышал, чтобы меридианы отличались толщиной. Или не спрашивал. С разочарованием откинулся на камень утёса. 1-й узел созвездия – самый ближний к средоточию. И даже с ним у меня ничего не выходит. А ведь нить нужно не только вернуть в средоточие, но и ее же дотянуть к другому устью и ввести к новому узлу, сплетая все созвездие техники 1 нитью. Пока эта задача кажется мне невозможной, точно так же, как и взятие 2-й звезды мастера. 1 часть тренировок пока закончена. Теперь пора заняться взятием 2-й вершины. Жаль, но указы, созданные здесь, в лесу жетона, исчезают бесследно, стоит мне выйти. Да и на старые я влиять никак не могу. Я уже несколько раз по мелочи проверил прочность своего контракта. Больно, но терпимо. Никакого сравнения с той болью, которая настигала меня за нарушение моих указов. Вот куда я день за днем в 1-м поясе вливал силы, не жалея. Дурак. К чему? Лучше бы потратил больше времени на раздумья. Достаточно было внести в указ страховку, как я делал это с Рокием, которого Ирам отправил к отцу за деньгами. Ему я дал 1 месяц. Кто мешал мне вплести в свои указы такое же ограничение? Тогда я уже оказался бы свободен. Сейчас проблема в том, что я невольно стонал, когда оказывался не в силах продолжать себя обманывать с оружием, с мечом. А ведь мне нужно будет еще и вести энергию к узлам техники. 12 узлов. Я могу половину народа в нашем крыле из сна вырвать. К счастью, у меня нашлась еще 1 техника, которую я не учил, не вносил в запреты и которая не являлась боевой, как записано в 1 из условий моего указа. Мало того, что я мог ее применять в любое время, не опасаясь указов, так она еще оказалась и невероятно к месту. Вуаль ветра — та техника, которую мне отдал в дар Золок. Она должна заглушить мои невольные стоны. До познания оставалось не так много, но в идеале нужно будет держать ее все время, пока я обманываю себя, примериваюсь к верным и веду энергию по созвездию клинка. А дело это явно будет не быстрым. Мне бы научиться мастерски исполнять техники в 6 узлов, эту самую вуаль, и тогда... Посторонний звук нарушил тишину леса. Знакомый звук. Скрип входной двери. Я бы давно мог ее смазать, как и Арнус отдать такой приказ любому из слуг. Но она до сих пор скрипела, своим звуком предупреждая всех нас о гостях. Сейчас она всего лишь сообщает, что мои соседи возвращаются с работ. Я подхватился с лежака, слабости в теле давно не осталось. Схватил мокрую тряпку из миски, что оставила Леги, еще раз протер лицо, обтер тело от пыли. Поспешно отряхнул шкуру, на которую завалился, как пришел. Все это, конечно, не поможет, стоит Леги или Мавриту сказать хоть слово. Поговорить со стариками я ведь не успел, а вернее не захотел. Дарсов неженка. Шум за дверями подсказал, что вернулись не мои. Шанс. В два прыжка я выскочил из комнаты, поскрёбся к старикам. Затем проскользнул в комнату и прикрыл за собой дверь. «Марвит, Леги, не хочу, чтобы о том, в каком виде я вернулся, стало известно. К чему остальным волноваться?» Марвит пожевал губами, буркнул. «Идея уже. Ты согласен или нет?» Леги за спиной Марвита замахала мне рукой. Я приложил ладонь к груди, чуть поклонился и выскользнул прочь. Успел даже вернуться к себе. Первым делом мама кинулась меня осматривать. Не дала встать. Я лишь усмехнулся. «Ну чего ты? От столба следов не остается. Скажи спасибо Умару, который видел, как тебя уводили». Я серьезно кивнул. «Скажу. Прямо сейчас». Но первым в полутемном коридоре я увидел Жикара с его приятелем. Тем самым, которому я уже ломал руку. Тем самым, что сегодня тоже был в мойне. Первым моим желанием было пройти мимо, а утром снова немного опоздать к старику Фимраму. Много ли мне нужно времени, чтобы сломать пару рук? Второе, о чем я подумал, что вряд ли старик Фимрам будет каждый день хватать одного из Саул за руки и грозить лишить зелий. Мало ли у меня в этом поместье счетов. Будет одним больше. Дрогни они при виде меня, отступи к стене, я бы так и сделал. Но Жикар словно не заметил меня, а затем и вовсе зашелся смехом с приятелем. Тварь. Я шагнул навстречу, ухватил Жикара за шею, вбил в стену. Его приятеля пнул так, что он улетел ко входу в крыло через весь коридор. Точно так же, как когда-то летал закалка Вартус от пинка взбешенного Орикола. «Ты чё?» — вылупился на меня Жикар, а я едва улыбнулся. Захрипел. «Арнус!» Я презрительно усмехнулся и поднял Жикара повыше. «А сам ответить за себя не можешь? Обязательно старшего звать?» Жикар попытался разжать мою хватку. «Бешеный придурок, пусти! Зачем ты подкинул мне нож?» «Какой нож? Ты рехнулся? Тот, из-за которого мне едва не досталась третья печать у столба». Жикар побелел, освободил одну руку, принялся бешено махать ей. «Это не я! Знать ничего не знаю!» «Думаешь, поверю? Трусливый отродье, не можешь справиться сам, решил воспользоваться стражниками?» «Чё? Точно! Стой, Леград! Откуда у меня нож? Из чего бы им помогать мне?» «Мне откуда знать? Это не я! Не я!» Я застыл на миг. Как было просто раньше, когда можно было взять в руки пронзатель и решить все с врагом раз и навсегда в битве. Можно было бы обойтись и без этого. Ради такого дела я бы заставил Жикара говорить правду. Но что мне делать теперь? Как проверить его слова? «Леград, что за нож?» Я повернулся к Арнузу, который спокойно стоял в двух шагах от меня. Буркнул в ответ. «Не приглядывался. Большой, в черных ножнах». «Чёрные у лесовиков. Их сейчас нет в крыле стражников. У них выход за ядрами». Я встряхнул Жикара. «Значит, он оттуда и взял». «Его не выпускают из крыла слуг. Если бы нож на самом деле украли, то из тебя бы выбили, из чьей комнаты ты его украл. Да и двумя печатями ты бы не отделался». Я не стал говорить Арнузу, что за меня заступился старик Фимрам. Или он знает об этом сам, или ему ни к чему такие подробности. Но в его словах была правда. Похоже, Симар знал, что нож никто не брал, и не собирался узнавать у меня правду. Она ему была не нужна. Выходит, он это устроил сам? С чего простой долговой слуга удостоился такой чести? Или дело в том, что я слуга его брата? Они не ладят? Старикашка Сирк меня не любит. Симар меня не любит. Вот и не верь в то, что все дело в именах. Вздохнув, я отпустил горло Жикара. Сообщил ему. «Извиняться не буду. Все это не проверить. Но стоило тебе выйти из мыльни, как вошли стражники, и на моей одежде лежал нож». Жикар прохрипел. «Не я!» Я согласился. «Значит, не ты!» Шагнул прочь. И надо же было этому Жикару попасться мне на глаза. «Где этот Умар?»